Ох, мой принц, боюсь, что после поднимется вода в реках и трезубец станет небезопасен для плавания, да и берега затопит, так что вы застрянете тут надолго, покачал головой уже очень злой, но держащий лицо Талли. А может, мне его расколоть до конца, если просто упомянуть, что сейчас середина лета и вода в реках будет только падать от нарастающей жары, а поднимается она только по весне из-за таяния снега в горах, да и сезона дождей тут нет, мы же не в Гисе. Какая жалость, придется отменять охоту, сокрушенно я обрушил голову в руки, но я обязательно вернусь, оставьте до моего возвращения пару живых кабанчиков, сир Эдмур, да хоть весь лес, воскликнул упомянутый рыцарь, выпил залпом еще один кубок и упал под стол, а ведь ему уже за 30, этот мир просто промолчу, и когда отправляется ваша бригантина, спросил я у хостера, надо, кстати, если найду способ жить дольше, поработать над качеством кораблей и отправиться путешествовать, лет через 100. Что такое бригантина, старик, конечно же не знал. Завтра на рассвете, мой принц, со сталью в голосе сказал Талли. Ох, не повезло бедному пьяному рыцарю нарваться на мою разговорчивую компанию. Даже будучи ребенком, я напоил его и развел на организацию полноценной охоты. Это уже влетело их дому в копеечку. Хоть мы еще даже из-за стола не встали. Что ж, жаль, что так скоро, но не беда, не последний раз я в речных землях. Конечно, ваше высочество, в Риверане всегда рады гостям из столицы. На то мы порешили. Что, собственно, решил мне показать старый Талли, я так и не понял. Вроде как хотел, чтобы я свалил поскорее, но и корабль давать отказывался. Мелочный, не особо сообразительный. «Ты решил посраться со всеми вассалами еще даже не сев на трон?» — спросил меня пес, пока мы ехали от ворот замка до небольшого городка неподалеку. «Там меня ждал корабль, только со стариками и неспособными идиотами», — ответил я. «Зачем? Скучно. Да и что мне сделает старая рыба? Умрет от натуги вставить мне палку в колесо? Вставить палку в... А чем ты?» Сандер посмотрел на меня как на умалишенного. Вообще, он часть на меня так смотрел за время в пути. Это такое высказывание, означает мешать кому-то. Представь себе телегу, что будет, если ей в колесо длинную палку вставить, объяснил я. Так говорят где-то в Иссосе. Ясно. И откуда ты все это только знаешь? Книжки читаю. Интересное занятие, рекомендую попробовать. Пес только недовольно фыркнул и пришпорил коня, а через километр пути мы уже отдавали коней на попечение кого-то из матросов и грузили наши тела, ибо из вещей я с собой взял два комплекта одежды и пару кинжалов, на борт. «Куда вам сказали меня отвезти, капитан?» Первым делом спросил я у высоченного мужика, командующего судном. «Вниз по реке, вы сами скажите, где вас высадить, у близнецов, если до них можно добраться по воде, отчего же нельзя?» «Когда можно», — капитан почесал голову, о чем-то со скрипом размышляя. «Но лорд Талли сказал плыть по реке вниз, а близнецы вверх. Ну так то лорд Талли, а я принц Баратион, так что плывем до Фреев. Так надо сначала вниз, а только потом вверх. Как же вы это хотите вверх к Фреям плыть?» — сказал он и вылупил на меня глаза. «Интересно, это хостер специально постарался или я просто такой везучий? Сначала по красному зубцу до города Хоровея, а потом по зеленому до близнецов», медленно проговорил я, подождал полминуты, сделал глубокий вдох, выдох и ушел к себе в каюту. Может быть, идея выйти из башни не такая уж и плохая. Кто знает, куда меня занесет в следующей жизни. Но лирика лирикой, а до нужного мне замка на двух сторонах зеленого зубца мы добрались. Именно отсюда начинается дорога в сторону рва Кайлин и далее на север. Точнее, тут одна из дорог пересекает огромную реку и чуть севернее соединяется с трактом. Так как я ничего не сообщал в столицу о своих планах, моя свита, вернее, моя свита, осталась в столице. Мне эта сотня бездарей нужна как собаке пятая нога. Почему-то столичная знать считает, что их должны и купать, и одевать, и вообще, полностью обслуживать. А путешествовать без шатра с дубовой двухместной кроватью вообще невозможно. Я же, еще из прошлого своего мира привык, что служанки, помогающие в омовении, нужны только для того, чтобы после с ними переместиться в спальню на кровать, а в этом мире мне всего 11. Ну а в пути можно довольствоваться слугами в замках лордов, все равно время от времени к ним заезжаю. Дорога эта уже начала меня утомлять, ибо делать на небольшой речной посудине было до смешного нечего, однако, всего через 3, ага, всего лишь, почти месяц в четырех стенах проторчал, недели пути на горизонте показались башни близнецов. Прямо перед тем, как корабль причалил к небольшой пристани около замка, на которой уже стояли при полном параде несколько десятков людей, встречающих мою скромную, почти венценосную особу, я заметил вполне себе ощутимый магический толчок, как будто волна ветра пронеслась над полями, сдувая пылили легкие колоски. Чисто на рефлексах я выставил мощный антимагический щит. Слава богам, он получился полностью невидимым. Как только заклинание было скастовано, меня мгновенно скрутило дикой болью. Казалось, что тысячи игл втыкаются и раздирают все внутренние органы, а кожу снимают прямо с живого тела. Но все это ничего, терпимо, обычный человек бы валялся, вопя от боли, а я только поморщился и потерял координацию, так что пришлось схватиться за перила судна. «Вы в порядке?» – спросил кто-то за спиной. «Да, да, просто на волне качнуло, все хорошо», – ответил я и задумался, а какого черта вообще сейчас было? «Я не про боль, тут все понятно, моя магия несовместима с магией этого мира, хер его знает почему, но пусть будет как есть. А что это вообще за вспышка магии? Похоже на сканирующее заклинание, только вот если я не ошибаюсь, а это маловероятно, то я не заметил даже намека на искривление летящей магии. Если бы точка выхода магии была близко, то магия бы расширялась в виде сферы, а тут просто сплошная стена, а это может значить только одна, эпицентр чего бы то ни было находится очень и очень далеко. И вот тут вопрос, в этом кастрированном мире возможна магия такой силы, кто способен на такое и какие у него цели, насколько он сильнее меня и смогу ли я в случае чего дать отпор? «Мой принц, добро пожаловать в близнецы», вырвал меня из дум голос какого-то человека с гербом фреев на доспехе. Я, как и полагается особе царских кровей, просто спокойно спустился вниз по трапу. «Лорд Уолдер не смог сам встретить вас, здоровье отца в последние годы сильно ослабло», продолжал встречающий. «Сам он выглядел как старикашка, еле сохраняющий подобие прямой осанки. Меня зовут Стиврон, к вашим услугам. А это, не будем заставлять лорда ждать, седлайте коней», ответил я и первым вскочил в седло подведенного коня. «Как я помню, у Фри одних только законных сыновей штук 30. Еще неизвестно, скольких старик переживет и кто станет лордом близнецов. Так что на девушку, которую старпом капитана опознал как внучку первенца Фри, мне в целом начхать. Нужна мне как будто дочь человека, который даже знаменосцем в речных землях не смог стать. Если и рассматривать для женитьбы кого-то из этой семьи, то только родных детей самого Уолдера, а внуками пусть довольствуются мелкие лорды или рыцари. И вот я опять думаю о свадьбе и женах, так и реально жениться недалеко», — тихо сказал себе под нос. «Из близнецов надо бежать как можно скорее, слишком уж там все завязано на браке и детей. Замок встречал нас в вечерних сумерках черной громадой. Старые высокие и абсолютно неприступные башни, надежно перекрывающие зеленый зубец, выглядели очень внушающе. Я буквально чувствовал, как по камням течет магия, будто сотни и даже тысячи людей погибли на этих мостах, и еще сколько же судеб было разрушено. Это магия отчаяния и смерти. Хоть на небе и разлился великолепный рубиновый закат, атмосфера оставалась гнетущей. С дороги отогнали сервов и мой кортеж проскакал прямо под решетку ворот. Первая башня, которую, как мне после рассказали домочадцы, называется арсеналом. Слово это заимствовано из валерийского языка и обозначает казарму. Точно так же называется укрепленный форт в Браавосе, разве что он построен на пару сотен лет позже. Вторая башня, королевская, построена была как жилое помещение короля переправы, но никогда для этого не служила. Еще до окончания строительства замка ныне забытым родом, пришли фрии и захватили стройку. Они, в свою очередь, были вассалами кого-то из королей Трезубца, потом присягнули Хаэрам, а потом и Талли. Башня-замок, соединенная мостом с арсеналом и кухонным замком, стоит ровно посреди реки. В случае атаки, оба моста можно поднять и превратить строение в абсолютно неприступную крепость. Разрушить ее из требушетов или катапульт практически невозможно, спасибо за это широкому укрепленному основанию и высоте в 40 метров. Взять ее штурмом тоже не получится, это я понял исходя из увиденных конструкций, позволяющих безнаказанно поливать врага стрелами и болтами. Лодки просто не смогут подобраться к стенам, если у обороняющихся есть арбалеты. А чтобы войти внутрь замка, придется взобраться на 30 метров по практически отвесному, скользкому от водорослей, склону. Так еще и под постоянным обстрелом гарнизона. В общем, как и кухонный замок, Королевская башня полностью автономна и взять ее практически невозможно. Тут могут помочь только разрывные снаряды, вроде артиллерии или взрывных снарядов катапульт, или лодки, начиненные взрывчаткой. Ну или драконы, если у вас есть. За размышлением о сути бытия и о несправедливости, что такой замок стоит так далеко от остального мира, я вошел в великий чертог. Места тут и так было мало, так еще и, как мне кажется, все семейство собралось на меня посмотреть. Мне, конечно, приятно, но черт побери, если бы каждый из вас подарил бы мне что-нибудь редкое или просто интересное, а не смотрел за бесплатно, мне было бы куда приятнее. Вообще, производи что-то подобное, я бы задумался, чтобы возвысить такой дом куда выше, чем они есть сейчас. Но нет, в Вестеросе такое не принято, даже по отношению к принцу. Ваше высочество, добро пожаловать. С великолепного, на мой скромный взгляд, трона, поднялся, ну стариком я его точно не назову. Лорд Фрей выглядел на полтинник, может чуть больше, несмотря на то, что ему вроде как под 80. Седина только пробила каштановые вьющиеся волосы, весело улыбается ровными и целыми белыми зубами. В глазах огонь, да и фигура ничуть не старческая. Высокий, подтянутый, куда живее старшего сына. «Лорд Фрей, рад знакомству», — ответил я, рассматривая собеседника, чему он, кажется, только радовался. «Позвольте представить, моя жена Джойс, мои сыновья, Стиврон Эйнис, где-то еще греет яйца Эммон, а нет, он вроде в Риверане, там дальше вроде джарит, а остальных я и сам уже не помню», — представил свое семейство Уолдер. После того, как смех, местами вымученный, а иногда и искренний, улегся, он продолжил: «Вам, наверняка, все это семейство интересно не более, чем мне самому, так что предлагаю не мучиться правилами этикета и представлять всю семью. После долгого пути, вы, вероятно, хотите отдохнуть? Пожалуй, от ванны не откажусь», — ответил я, про себя посмеиваясь. «Скольких он уже королей пережил, для него все это не более, чем очередное развлечение, забавный дедок, забавный. Мира покажет вам покой», Фрей махнул какой-то девушке и добавил: «Пир по случаю вашего визита будет через 2 часа». Кивнув, я вышел вслед за девушкой. Вопреки моим ожиданиям, вела она себя совершенно спокойно, можно сказать, даже расслабленно. «Вам сюда, мой принц», — сказала она, отворив одну из дверей. «Если вам что-либо понадобится, я всегда к вашим услугам». Присев в реверансе, который она, вероятно, делала уже не 1000 раз, девушка хотела было развернуться, чтобы уйти, но я спросил ее: «Ты же одна из дочерей лорда?» «Да, как вы поняли», — удивленно спросила она. «По твоему спокойному поведению, другие слуги в присутствии принца робеют и 2 слов связать не могут. Я не Фрей, ваше высочество, я Риверс, но милорд-отец разрешил мне учиться и жить с его законными потомками». «Понятно, сколько тебе лет?» Разговаривая, я уже вошел в покой и наконец скинул тяжеленный кусок железа в парадных ножнах. Таскать эту херню через плечо невероятно муторно. 14, ваше высочество», чуть дрогнувшим голосом сказала она. «Ясно, я хочу принять ванну», сказал я, сбрасывая вслед за ножнами расшитый золотом длинный дублет, весом 4 килограмма. Мира выглянула в коридор и махнула слугам. Через десяток секунд в соседней смежной комнате началось какое-то копошение, а мы продолжили разговор. «Выпьешь со мной?» – предложил я, наливая 2 бокала. «Отец не любит, когда я пью», – ответила Мира, поджав губы. Но вино взяла и с лицом знатока опрокинула в себя. «Ты когда-нибудь бывала вне замка?» «Конечно, отец часто брал меня к вассалам как виночерпия, а один раз черный Уолдер взял меня в Браавос», – с огоньком в глазах сказала она. «Расскажи мне о Браавосе, только что-нибудь, чего не расскажет первый попавшийся мистер с 1/2 цепи, улыбнулся я девушке. «Этот город просто потрясающий. Начало она, хоть там и больше жителей, чем живет в Королевской гавани, Староместе с Ланниспорте вместе взятых, он остается чистым. Там гораздо больше людей умеют читать и писать, а тех, кто говорит на нескольких языках, 1/2. Так как этот город строили рабы, это место, куда стекаются все народы и все они в нем равны. Дядя Уолдер говорил, что только в Браавосе можно увидеть валерийца, разговаривающего с дотракийцем или этийца, который не пытается убить квартийца. Ты знаешь что-нибудь об этих городах? Я хотел бы поехать в Эссос, но когда мать услышала об этом, меня на неделю заперли в покоях. Я, конечно, сбежал, но все равно, посмотреть мир будет сложно», — лгал я, как дышал. В Иссосе только два свободных города, где нет рабов. Начиная от Мира, где простираются спорные земли, и дальше на восток к Валантису и заливу работорговцев, во всех городах процветает торговля людьми. Но это никак не мешает свободным городам торговать со всем миром, а железному банку держать деньги господ. Говорят, что вся аристократия Валантиса и других колоний Старой Валерии считают себя их потомками и говорят на валерийском языке. Однако из-за отдаленности городов друг от друга, постепенно начали появляться диалекты, и теперь достаточно просто отличить национальность человека. Мира явно вошла во вкус. Девушкой она оказалась образованной и с острым умом. Например, ее суждение о том, что вольные города просто стоят на маршруте торговли между двумя большими странами, Вестеросом и Ити, заставили меня самого задуматься. Многое она знает и из истории Иссоса, но крайне мало об истории Семи Королевств. Сразу видно, что ей было читать ближе, но это не проблема. Почему я вообще решил с ней заговорить? На это повлиял чертов месяц в четырех стенах корабельной каюты, когда из прислуги у меня был только пес и кок, способный сварить лишь кашу из отрубей. Впервые за долгие тысячелетия и выгнал пинками кока из камбуза, если его вообще можно так назвать, и сварганил что-то относительно съедобное. В общем, мне нужна была служанка, ибо как бы я ни храбрился в пути, что это все заморочки изнеженных лордов, но в итоге вышла какая-то херня. Но, когда я стал прощупывать девушку на наличие хотя бы минимального интеллекта, чтобы в случае успеха переманить к себе, оказалось, что искал медь, а наткнулся не просто на золото, а на бриллиант. К счастью или к сожалению, мне всего 11, так что кроме разговора, который пришлось через час прекратить, ибо я еще вымыться хотел, мы никуда не зашли. Хотя, Мира была вроде даже не против, но принцу Джоффри еще рано. Хотя, магией можно и немного ускорить взросление, но, пожалуй, не стоит. Обратно откатиться будет сложнее, лучше уж пожить по-настоящему. Итак, из-за всяких экспериментов, я вырос куда быстрее, за 2 месяца покрыв как минимум 3 года жизни. Ко мне и так постоянно появляется куча вопросов, ибо волосы у сына Баратиона и Ланнистерши оказались серебряными, как у Таргариена. Как это объяснять Старку? Понятия не имею, пусть сам разбирается с женой. Если что, трон можно и захватить, это не так уж и сложно, средневековье на дворе. Построю 100 пушек, возьму приступом столицу, так меня еще и богом признают. Или драконов возражу, нужно только яйцо найти и запустить магией процесс. Но это мера крайняя, вдруг нарвусь вместо местных тупых виверн на настоящего дракона, так еще и разумного, вот это будет пиздец мирового масштаба. Видел я уже таких, скажем дружно, нам не нужно. Между тем, 2 часа прошло, я отмылся после путешествия по рекам и вышел на пир. Ну что ж, я готов к схватке за свою судьбу, вы меня не жените. Однако, как только я сел по правую руку от лорда переправы и пир начался, тот сразу наклонился и расставил все точки над «и». «Скажите, мой принц, сколько вы уже получили предложений брака на пути из столицы?» — спросил он, а я чуть не поперхнулся от неожиданности летнийским вином. «Прямо мне никто не предлагал, но намеков было даже слишком много», — ответил я. «На самом деле, выделилось только посещение Риверона, на западе никто языки не распускал, боялись деда. Полагаю, вы, посмотрев на этот выводок бездарей и имбецилов, уже представляете, как будете весь вечер отбиваться от предложений. Надо сказать, что уже одного отшил, намек был еще до того, как я сошел с корабля», — ухмыльнулся я, а Уолдер нахмурился. «Сынку его, кажется, после моего отъезда будет неплохой втык. Позвольте дать вам совет, ваше высочество», — дождавшись моего кивка и искренне заинтересованного взгляда, Фрей продолжил. «Не стоит заводить столько детей. Вот есть у меня 100 потомков, а тех, кто достойно продолжит мое дело, можно пересчитать по пальцам одной руки. И все же они есть», — заметил я. «Да, но некоторые из них даже не Фри», — понял мой намек лорд. «Это вопрос решаемый, было бы желание», — отмахнулся я. «Лорд же может назначить наследника, и его слово – закон». «Да, только если этого наследника на следующий же день не скинут в зеленый зубец. Но что мы все обо мне, слуги говорили, что вы отлично провели время с Мирой». Я немного напрягся и предупреждающе посмотрел на собеседника. «Ну давай, сосватай меня за бастарда. Или она вообще не бастард, и это такой план капкан. Все в порядке, ей нечего делать в замке среди этих придурков. Все, чего она тут добьется, Это вечная служба на кухне или в прачечной. Вы предлагаете взять вашу дочь с собой? Прямо спросил я. Да, вашей служанкой, также прямо ответил Фрей. И это все? В каком смысле? Фрей поднял бровь. Ну, вы не будете предлагать мне своих дочерей или просить пристроить ваших родственников при дворе? Спросил я, хотя чувствовал себя тем еще клоуном. А разве это имеет смысл? Ответил вопросом на вопрос Фрей. Как будто у знаменосца с края земли есть шанс перебить предложение Старка из Винтерфилла. Да и во дворе эти нелюди могут только опозориться. Пожалуй, я кивнул и задумался. Чертов Вестерос, может стоит завернуть по дороге в Белую Гавань и инкогнито уехать в Эссос. Хах, вы просто не втянулись, ваше высочество. Один раз женитесь, так потом до старости лет от жены любовниц не оторвать. Только если жены будут всегда молоды, подколол я Фрея, но он, кажется, пропустил это мимо ушей. Только вот дети, это настоящая беда, а заставляет жен пить лунный чай, оскорбление их дому. Но всегда есть шлюхи. Самых расторопных бастардов можно приблизить, может и сгодятся на что. Пожалуй, и все же, без жены в наше время никуда. Фрей вздохнул и перевел взгляд на молоденькую девушку по левую руку от себя. Хотя, я жизнью доволен. Лучше, чем могло бы быть. Я все хотел спросить, задал я вопрос немного погодя. Кто мастер, создавший этот замечательный трон? Насколько я знаю, его в близнецах не было до недавнего времени. Кресло лорда переправы и правда пришлось мне по душе. Величественный деревянный стул из темного дерева с изображением двух башен, на которых стояли осадные орудия. Обе башни сделаны точно и достоверно передавали все, вплоть до кирпичиков и бойниц. А из самих окошек торчали деревянные маленькие арбалетики. Высотой в 2 с лишним метра, седалище внушало и, честно сказать, я захотел себе что-то подобное. Железный трон – это хорошо, но и в покое нужно что-то поставить. Ни одним тронным залом едины. Я сам его сделал. В молодости, пока еще руки были крепкими, делать было нечего. Я был 5-м в очереди, вот и решил заняться резьбой по дереву. А потом, по стечению обстоятельств, сам на него и сел. «Вы полны сюрпризов, лорд Фрей», – ответил я. «П.С. Если вам не нравятся изменения, которые я делаю в каноне, то ваша воля не читать. Мне лично, после прочтения всего фигбука по «Игре престолов», несколько надоел канон, и мне кажется, что его можно чуть переделать в угоду сюжету и юмору. ПСС. Глава 3 в процессе написания. Когда она выйдет, я не знаю. Читайте последнюю запись в блоге. Глава 3. Через перешеек проходит всего одна дорога, вокруг которой на сотню километров простираются болота. Зная мой отбитый нрав, к счастью, не так долго, чтобы заметить какие-либо изменения, пес сразу после выезда из близнецов сказал, что с тракта он не ногой. На самом деле, я тоже не собирался съезжать с укрепленной древней, хоть и давно ослабевшей, магией дороги. Будь я в прошлом теле, болото перешейка мне ничем бы не грозили. Но применять магию после перерождения мне категорически не нравится, и как это исправить я пока не представляю. Так что съезжать туда, откуда буквально фонит чем-то очень темным, а иногда выглядывают всякие мутировавшие глазки, я бы не хотел. Да и вообще, чертов перешейк, то еще местечко, и я хочу как можно скорее убраться отсюда подальше и никогда больше не появляться. Так думал я половину пути, а потом от скуки, ибо дорога идет просто прямо по насыпи и никак не меняется километрами, решил посмотреть, что это там фонит. Увидев магические потоки, такие же ущербные и рваные, как и в Королевской гавани, я стал перебирать мировые струны, отвечающие за магический фон. Углубляться в магическую теорию в этом мире было бы глупо, ибо из стройной картины, какая была в моем прошлом мире, тут будто кто-то хорошо поработал мясорубкой. Но некоторые нити остались, и поэтому магия из Вестероса не ушла. Посмотрев, куда они ведут и как настроены, я пришел к простому выводу, что в 20 километрах от нас стоит замок Сероводье, и его строители навешали на него защитных чар. Они и работают, давая эффект, что путники хотят побыстрее проехать мимо и не возвращаться. Интересная магия, раньше я такой не видел. В одном из миров встречались заклинания, возводящие барьер, чтобы отгородить места поселения магов от немагов, наводящие морок на последних, но это все не то. Тут магия куда более комплексная, скорее всего вплетенная в другие охранные конструкты замка, которые я увидеть с такого расстояния не могу. Между тем, лорд Фрей настоял, чтобы я взял с собой некоторое число охраны. Север и перешейк куда опаснее мирного запада и путешествия на корабле по Трезубцу. В болотах ридов кого только нет, начиная от разбойников и заканчивая плотоядными ящерицами размером с коня, заверял он меня перед отъездом. Ну и решил я не выделываться и взять охрану, если предлагают. Так что по тракту ехала компания из меня, Клигана, Миры и 20 конных стражников с копьями и знаменами фреев. Именно в таком составе мы добрались до рва Килин. «Стой, кто идет?» — кникнул в вечернем сумраке страж над закрытыми воротами. «Именем короля, открывай!» — ответил я. «Какого нахер короля? Че вам надо, выродки фреевские?» — прилетело мне в ответ. «С оружием на север нельзя. Ты, сука, мне еще поговори. Именем короля Игона II, законного владыки Вестероса, открывай ворота!» С напускной яростью в голосе проорал я. Люди вокруг меня заволновались, а пес приложил руку к лицу и что-то матом прошептал. «Ты че мелешь? Какой еще Эйгон?» Его Величество направил меня в Винтерфилл для подписания капитуляции Севера. За поддержку мятежницы Рейнера и партии Черных Дом Старк обязан выплатить репарацию и передать часть земель домам речных земель. «Да я тебе сейчас кишки выпущу, сраный лоялист!» Заорал, покраснев настолько, что это стало видно даже с земли. «Страж!» Не прошло и пары минут, как ворота открылись и оттуда выбежало 20 стражников. «Я же...» Приказал Клигану поднять знамя коронованного оленя своего дома и зажечь факел. Как итог, выбежавшие стражи остановились в 5 метрах от меня и уставились на мой флаг. То, что скоро должен приехать принц, они, конечно, знали. Десяток секунд понадобилось местному начальнику, чтобы соединить в голове 2 куска пазла. Ну или сложить 2 и 2, тут уж кому что ближе. «Ваша милость, заезжайте скорее, тут где-то по дороге бродит недобитки лоялистов Таргариенов. Я уже приказал мистеру написать об этом в Винтерфилл», кланяясь, говорил он и топтался на дороге с мечом в руке. А мое сопровождение, вернее, небольшая его часть, ржали пуще коней. Думаю, стоит организовать за ними погоню. Это дело государственной безопасности. Такие преступные элементы несут смуту в народ и могут послужить искрой для восстания, серьезно ответил я капитану стражи и важно покивал. А за моей спиной Сандар был на грани падения с лошади. Опять, до этого я развлекал их анекдотами из разных миров, вроде Колобка, который съел лису и стал пирожком с мясом. Про Колобка, кстати, тут знают все дети. Мы въехали в огромный, по большей части заброшенный замок и, поужинав и поспав, сменили сопровождение с фреев на 10 местных гарнизонных и отправились дальше по бескрайним равнинам севера. То, что север бескраин, это не метафора, он буквально огромен и пуст. 2 недели заняло пройти от рва до замка Сорвинов, а затем и до Винтерфилла. Сколько было встречено на пути деревень? 3. 3 чертовы маленькие деревеньки на 10 дворов на целый королевский тракт. И это при учете, что на западе на большой дороге встречалось по 5 штук в день. Север – это лес. Просто сплошной лес. Иногда встречались поляны в лесу или реки, мосты через которые приходилось либо сначала обследовать и чинить, ибо искать объезд и брод. Хотя, так было только с новыми руслами, со всем, что течет в одном месте столетиями, дела обстоят лучше. Сам тракт сквозил магией, как и редкие каменные арочные мосты на нем. По моим расчетам, запаса магии тракту хватит еще на добрые 2 сотни лет, а затем он начнет стремительно разрушаться. Но это будут уже не мои проблемы. Я в тот момент буду где-нибудь в Иссосе или гулять по Ультасу. Еще одним развлечением в пути было размышление о днях минувших. Например, я очень сильно привлек к себе внимание, поменяв поведение этой бездарной туши. Как так вообще вышло, что какая-то старая черепаха по имени Джон Арвин, земля тебе валерийскими лезвиями, смогла буквально выгнать меня из столицы из-под носа у одной конченной особы, считающий меня своим сыном. Ну, я решил повеселиться с отцом и матерью моего тела. Дождался, пока сиру Джейми не выпадет дежурство у дверей королевы в ночную смену и забрался по стене к ней в покой через окно. Сидя на подоконнике, некоторое время наблюдал за процессом инцеста, а потом привлек к себе внимание покашливанием. «Джоффри!» — заорала Серсия. «Привет, мам!» «О, дядя Джейми, чем это вы тут таким занимаетесь?» С улыбкой и детской непосредственностью спросил я. При этом оба родителя пытались в спешке натянуть хоть какую-нибудь одежду. «Джоффри, как ты тут оказался? Мы все обсудим, все не так, как ты подумал». «Не так, как я подумал. Ну тогда ладно, я рад, что вы не проводите ритуалы темной магии, а просто трахаетесь. Могло, хах, быть и хуже». «Что, Оба на пару секунд подвисли. Ну, темные ритуалы по призыву демонов. Я читал в одной книге, что нужно быть полностью голым и в полнолуние. А сейчас как раз луна светит ярче солнца. Где ты вообще такую книгу? Начала удивляться Серсея. Но мне не удалось надолго сбить ее с мысли. Как ты сюда попал? Поднялся по стене, пожал я плечами. По отвесному камню, ты вошел через дверь, тебя кто-то видел, только звезды, небеса и боги. Ладно, не буду мешать, предположим даже, что никто об этом не знает, счастливо оставаться, сказал я и откинулся назад, выпадая из окна. Вместо того, чтобы упасть, я сделал кувырок и благодаря измененной внутри тела гравитации встал на стену замка. Слыша крик из окна, я быстро запрыгнул за небольшой выступ и скрылся от глаз родственников. Вовремя, ведь оба с ужасом искали мое тело где-то во дворе. Ну а я, спокойно зашел в другое окно и тайными ходами, в которых добрый лорд Варис последнее время постоянно находит трупы детей без языков, прошел к себе и лег спать. В общем, на фоне подобных выходок, моя ссылка прошла вроде как незамеченной. Сейчас, думаю, королева рвет и мечет, ведь ее любимая дитятка отправили к северным дикарям, но я-то уже на севере. Кстати о севере, я прибыл в Винтерфилл. Инкогнито повеселиться не выйдет, так как сервины отправили ворона с Тарком и те встречали меня во дворе полным составом. В отличие от Риверона, тут было как-то более уважительно. Стражи и слуги столпились полукругом, как и сами Старки, и когда я спрыгнул с коня, встали на колено. Сами лорды и несколько их гостей только поклонились. Итак, беглый взгляд на семью друга моего отца. Эддард, лорд обыкновенный, меч в ножнах, бородатый, взгляд суровый, но с проблесками интеллекта. Ничем от остальных не отличается, но посмотрим. Жена его Кейтилин, на первый взгляд поинтереснее. Скрытая за дружелюбной улыбкой выражение скуки и печали, быстрым оценивающим взглядом прошлась по мне и моим людям. Интересно будет пообщаться поближе. Роб Старк, на первый взгляд полный ноль. Просто очередной заурядный наследник лордства, как и его сестра, уже при первой встрече смотрящая на меня влюбленными глазами. Ну а о детях говорить рано, хотя в младшей сестре есть какой-то задорный огонек. Принц Джоффри, добро пожаловать в Винтерфилл. Поздоровался со мной Старк и пожал руку. Надеюсь, дорога была приятной. Вполне, побывал во множестве интересных мест, ответил я. Да, лорд Арин писал, что вы решили удлинить маршрут. Мы ждали вас еще в прошлую луну, это я сейчас услышал укор в его словах, решил посмотреть мир, не часть у меня была возможность выбраться из зловония столицы. Думаю, мы все будем рады услышать о вашем путешествии. Моя семья, Старк представил мне своих родственников, среди которых, кстати, был один бастард. Я же ответил представлением Клигана и пары человек из сопровождения. На том и разошлись. Санса Старк вызвалась показать мне мои покои, если бы была постарше, наверняка бы сразу запрыгнула мне в койку. Ну а ее расспросы о турнирах, рыцарях и прочей ереси в первые же минуты знакомства опустили ее мыслительные способности в моих глазах на самое дно. Хотя, может, тут дело в образовании или, если точнее, его полном отсутствии. Ну ничего, разобраться со Старками и узнать, что это за люди, я еще успею. Мне тут пару лет уж точно торчать, а может и больше пяти. Надо сразу составить список важных дел, вряд ли я после отъезда попаду сюда еще хоть раз. Например, я ну очень хочу посмотреть на стену и посетить Скагас. Со стеной все и так ясно. А вот на Скагас хочу, потому что там, вроде как, по очень неподтвержденной информации, может быть вообще что угодно. Как я понял, там есть вулканы. А значит, там могут быть кимберлитовые трубки со вкусными ништяками. В волшебном мире, а этот мир вроде как волшебный, такое сокровище пропускать нельзя. Выпроводив из своих новых покоев леди Сансу, я осмотрелся. Резная дубовая мебель, большая двуспальная кровать, два высоких арочных окна с витражами. Мне нравится. Надо будет озаботиться новой одеждой, ведь с собой я почти ничего не брал, а то, что брал за время в пути, превратилось в лохмотья. Приняв с дороги горячую ванну и переодевшись в то, что я использовал как парадный костюм, я, спросив дорогу и когда северные эм-лорды изволят трапезничать, пошел на ужин. Замок, надо сказать, внушал. Чем-то он смахивал на более суровую и готическую версию утеса и Красного замка. Высокие сводчатые коридоры, колонны, украшенные простой лепниной, мало освещения. В общем, атмосфера что надо. В отличие от вычищенного до блеска и освещенного Красного замка, в котором чувствовалось, что все сделано для понтов и достаточно недавно, или монументального утеса, четко разделенного на помещения для господ и слуг, ведь выдолбить в скалах полноценные жилые помещения для всех было слишком сложно. Винтерфилл был более гармоничным. Как я уже заметил в Риверане, обилие золота и позолоты на всем, на что их можно нанести, древнему замку не идет. А вот если вместо просто дорогих вещей будут вещи качественные и красивые, например, исторические барельефы истории семьи Старк на стенах, то из просто величественной и укрепленной груды камня получится настоящий дворец. Занимаясь пространственными измышлениями о средневековом зодчестве, я вышел в большой чертог, в котором сегодня состоится пир по случаю приезда принца. В общем и целом, пир уже начался без меня, ну да и ладно. Мое место за высоким господским столом оказалось по правую руку от Эддарда Старка. Правила рассадки гостей и хозяев на пиру – это вообще отдельная тема для целой научной работы. Я, например, наследник королевского седалища, так что стою в иерархии выше грандлорда, но при этом я его воспитанник. Если бы я был тут просто в гостях, то вроде как мог бы занять и его место посреди стола, но это было бы выражением недовольства вассалом. Мне лично, в целом, было плевать. Хотя, посидеть на троне королей зимы, в волшебном артефакте, кстати, было бы интересно. Короче говоря, отодвинули на одно место раба и усадили меня, а по левую руку от Старка села его жена. Почему меня вообще волнуют все эти правила рассадки? Ну, живя в социуме, начинаешь невольно проникаться интересами и заботами окружающих тебя людей. А им это, видите ли, важно. За принца Джоффри, за то, чтобы его пребывание на севере оставило у него только хорошие воспоминания, огласил первый тост лорд Старк, а я между тем, незаметно, рассматривал магию трона, что творилось у него за спиной. Голос усилился и налился магической силой, как только он обратился к залу. «Все интереснее и интереснее», — зал ответил одобрительным гулом сотни человек, а милорд уселся обратно и завел беседу. «Надеюсь, в пути не произошло ничего неприятного, вы долго до нас добирались. Дорога была спокойной, но уж чересчур длинной. От Риверана до Близнецов пришлось плыть месяц и еще столько же добираться до Винтерфилла», — ответил я. «Предлагаю перейти на «ты», нам ведь еще много лет жить всем вместе». «Конечно, Джоффри, хоть королева и десница была недовольна твоим самостоятельным путешествием, мне было бы интересно послушать, что в мире творится. Мир стоит как и стоял, на дорогах тихо, хотя я ехал почти всегда по главным трактам. Как здоровье лорда Хостера, я его уже много лет не видел, а ведь он даже старше моего покойного отца. Здоров как бык, насколько это возможно в его возрасте, хотя не знаю, как пожилой человек живет в такой сырости. Положение Риверана хоть и выгодно стратегически и замок отлично защищен, но реки со всех сторон. Это плохо влияет на климат. Ха-ха, да, это точно. Думаю, дело привычки. Когда я жил после восстания в столице, старался не подходить к окнам, очень уж высоко были мои покои. Разве вы не росли в Орлином гнезде? Я читал, что замок стоит над облаками, а внизу пропасть, теряющаяся во мгле. Орлиное гнездо поистине великий замок, но чтобы посмотреть вниз нужно было либо идти на стены, либо посмотреть в лунную дверь в большом чертоге, ведь этот замок поистине огромен. Вот как, мне казалось, что он достаточно небольшой. Интересно, как его строили на такой высоте. Как и большинство великих замков Вестероса, магия и мастерство зодчих начала века героев были поистине потрясающими. В Винтерфилле, например, вырыты крипты, уходящие на десятки этажей под землю. Есть мнение, что по площади крипты не уступают подземельям утеса Костерли. И я склонен этому верить. Многие подземные помещения утеса были там еще до строительства замка. А природа творит чудеса. Пожалуй, мы были в утесе во времена восстания Грейджейв, но времени гулять на нижних уровнях у нас тогда не было. Последнее время в столице слухи, что кальмары снова набирают силу. До нового восстания, по-моему, не дойдет. Память о ярости Роберта и жестокости Тайвина еще свежа. А пираты – это зло, с которым нужно смириться. Я вопросительно посмотрел на Старка. Мириться с пиратством и мародерством мне лично не кажется хорошей идеей. Сегодня у них десяток кораблей, завтра 20, а через несколько лет новый флот с командами матерых морских волков, заметил я. Берег слишком протяженный и весь порос хорошим лесом. Приплывает барка в укромную гавань, рубит лес и строит еще 3 такие же. Решение этого вопроса было, но даже лорд Тайвин отверг его, назвав бесчеловечным. Полагаю, это решение, вырезать все население островов, именно. Старк хмуро уставился на кубок. Такое уже случалось. Еще до правления Хааров, короли простора, запада и севера, вместе с лордами Трезубца собрали огромные силы и отправились в карательный поход. После этого железнорожденные на сотню лет оставили пиратство, но постепенно все вернулось на круги своя. За столом повисло молчание, нарушаемое лишь стуком приборов по тарелкам и звуками пира из зала. Все домашние внимательно слушали нашу беседу, хотя слышать нас без напряга могли только Роб и Кетилин. «Решение нужно искать уже сейчас, а не когда поднимется очередной бунт», — сказал я через некоторое время. «Я рад, что ты это понимаешь. Жаль, что об этом не думали короли до тебя. У них была причина. Деревянные корабли уязвимы к огню драконов. Вот только драконов больше нет», — хмыкнул Старк. «И слава богам, что их нет. За все время с присоединения Дорна и до восстания Роберта не было ни одной крупной войны внутри страны. Отец, когда напивается не до беспамятства, любит пуститься в рассуждения о государстве и правлении. Хоть его суждения достаточно консервативны, я согласен, что страну в узде может держать лишь страх. На севере это работает в меньшей степени. На севере есть ли только одна вещь, за которую стоит воевать. Земли полно, людей мало, еда не растет везде одинаково. А Винтерфилл хорошо укрепленный в Старков самая большая армия в регионе. Так еще и есть вечный внешний враг. Воевать на севере себе дороже. Может быть и так, может быть и так. Старк явно был не согласен, но решил не продолжать эту тему. Судя по тому, что я слышал в столице, его беспокоил хитрый, умный и дальновидный сосед Болтон. Хоть по силам их разделяет пропасть, но угроза Красных Королей висела над Винтерфиллом как дамоклов меч. Но что мы все о грустном, надеюсь, тебе понравились покои. Да, благодарю. Думаю завтра сходить в город. В дороге было сложно ухаживать за оружием и мне нужен новый меч и кольчуга. Хочу посмотреть на местных мастеров. Да и одежда плохо подходит местному климату. Вечерами бывает холодно. Я скажу капитану стражи, чтобы выделил тебе десяток людей. Хоть в окрестностях замка и спокойно, но на севере множество прячущихся по лесам банд одичалых. Отловить их на такой территории сложно, так что без охраны лучше не ходить. Они наглеют настолько, что нападают прямо около города и замка. Я искренне удивился. Нет, но предосторожность не помешает. Как скажете, пожал я плечами. Мне не сложно, а лорду спокойнее. Говорить кому-либо, что всякое отребье я могу раскидать в одиночку, пока еще рано. Роб, иди с Джоффри, покажешь ему город. Только без глупостей, я потом расспрошу стражу, чем вы там занимались. Тон Эгдарда сменился на ворчание. Заниматься с мистером начнешь через неделю, сначала освойся. Тогда же сир Родрик, мастер над оружием, приступит к тренировкам с оружием. Отец, можно я тоже куплю себе меч в городе? Влез в разговор Роб. Все время он сидел и скучал, судя по всему, интересоваться политикой ему еще рано. Сир Родрик еще не разрешал тебе носить меч. Когда научишься пользоваться оружием, тогда и поговорим, отрезал лорд. Но отец, у принца Джоффри же есть свое оружие, возразил, искренне возмутившись, Роб. Мало ли что могло произойти в пути. Выходить на тракты без оружия и хорошей брони плохая идея. А еще лучше, выносливый и быстрый конь, ответил ему я. Айдарк только кивнул, явно довольный моими словами. На этом и порешили. Хотя, думаю, это только начало. Получать по рукам и телу мечом, несмотря на то, что магия заживляет все раны и синяки, мне не хочется. Так что на тренировках с Робом еще будут проблемы. Как и большинство мальчишек этого мира, он считает себя великим мечником с огромным самомнением. А мое безоговорочное превосходство может положить начало раскола. Надо будет еще присмотреться к второму юноше. Джон, вроде как, тяжелая жизнь бастардов подталкивает их к быстрому взрослению, а Джон снова жил в замке и имел доступ к книгам и образованию. Это может быть интересным. Вычетка ошибок будет позже. Если что найдете, пиши в комментарии. В ближайшее время таких длинных диалогов о политике не будет. Пройдемся по другим персонажам, по местности Ит. Следующая глава, надеюсь, на выходных. Глава 4. Хоть приезд принца в провинцию и стал событием этого летнего сезона для всего севера, новость постепенно улеглась и стала обыденностью. Пожалуй, связано это со скорым наступлением осени, которая придет на земли севера куда раньше, чем в другие королевства. Цикл времен года в Вестеросе отличается от такового на других известных мне планетах и мирах, он непостоянен и сезоны длятся по несколько лет. Это, пожалуй, было бы удивительно для меня, знакомого с наукой астрономии, но удивлением не стало. Весь мир устроен по другим законам, и длинные сезоны по сравнению, например, с размером этой планеты, просто мелочь. Как я вычитал из различных книг и атласов еще в столице, то, что местные называют планетас, очень странное небесное тело. Сам, проведя несколько простых экспериментов и основываясь на данных из марсских карт, я пришел к выводу, что планета должна быть иметь не менее 100 тысяч километров в длине экватора. Казалось бы, в чем тут проблема? А проблема тут в совершенно неподходящей для такого массивного тела гравитации. При прочих равных, на планетасе не должно было бы возникнуть привычной более малым мирам формы жизни. Например, людей, ничуть не приспособленных к такой гравитации. Однако, люди есть и все у них отлично. Удивительное дело, подумал бы я, но магия способна и на большее. Так что эту загадку я оставил как она есть и просто забыл. А вот события в мире людей обыкновенных средневековых от моих мыслей не перестали течь своим чередом. Так как я прибыл под конец аномально длинного лета, продлившегося более 7 лет вместо привычных 2-4, весь север стоял вверх дном. Сбор урожая, учет всего, что только можно учесть и расчет, сколько еды потребуется закупать на юге. Дело в том, что если зима будет длиться столько, сколько и лето, то для бедных земель севера настанут темные времена. И все это свалилось на лорда Старка, его мейстера, Костеляна замка и прочих людей, фактически составляющих кабинет министров области. Так что меня в первый день поприветствовали, даже выкатили немалый пир и попросили не мешаться под ногами. Моя южная тушка была сбагрена на плечи младшего поколения семьи, а точнее, раба, который всеми силами пытался увильнуть от уроков правления отца и его сестру Сансу, которая просто есть. На утро второго дня, после позднего завтрака, Роб позвал меня в город. Вместе с нами увязался некий Тион Грейджой, заложник или же воспитанник лорда Эдгарда. Вчера я его видел лишь мельком, так что составить мнение о человеке было проблематично. На вид, аристократ в положении обыкновенный. Вроде как сидит тут на птичьих правах, но эти права постоянно пытается расширить, да и вообще, доказать всем, что он тут самый-самый и вообще, железнорожденный. Утро, которое начинается в Винтерфилле, как и во многих других замках, с разминки и практики в боевых искусствах, выдалось облачным и прохладным. Была бы моя воля, остался бы валяться в постели до самого вечера, взяв что-нибудь почитать в библиотеке. Но любопытство оказалось сильнее, и я вышел во двор. Роб упражнялся с мечом и манекеном, а Тион расстреливал мишени из лука. Утренние силовые упражнения, надо заметить, отличаются от тренировок с мастером. Тут все предоставлены сами себе и просто согревают мышцы после сна. Роб, его высочество, проснулся, крикнул Тион Старку. «Я тебе говорил, чтобы ты не нес херни при принце», — сказал, подойдя к Грейджою, Роб. «Но я услышал, слух то, волшебный. Ладно, ладно, посмотрим, на что годятся южные дворяне. Как думаешь, ты его одолеешь?» «Не знаю», — ходил слух, что принц победил сразу 7 королевских гвардейцев во главе с Баристаном Силми, заметил Старк, пока я подходил и внутренне смеялся. Быстро слухи расходятся и еще быстрее превращаются в небылицы. Тион, кстати, на это просто заржал. Верь бабам в борделях, Старк. Королевских гвардейцев никто не победит, на то они и гвардейцы, сказал Тион. Доброго утра. У вас тут всегда такое хмурое небо, спросил я. Доброго, ваше высочество. Нет, но скоро осень, так что солнца может долго не быть. Не нужно этих высочеств, Роб. Нам тут еще долго вместе жить, зови меня Джоффри. Как скажете, ответил Старк, а я лишь вздохнул. Сам отучится, наверное. Разомнемся, предложил я. Интересно оценить его уровень владения мечом. В это время, ища глазами тренировочное оружие, я заметил еще одного юношу, наблюдающего за мной. Кажется, это Джон Сноу. Взяв меч, я встал напротив Старка. На это представление собралось достаточно народу, так что показывать что-то экстраординарное не буду. И так уже раз прокололся с этими чертовыми гвардейцами. Роб встал в классическую стойку с двуручным хватом. Ноги на ширине плеч, немного подан вперед корпус. Я же предпочел начать с защиты и поднял меч на уровень плеч, встав боком. Старк не заставил себя ждать и ударил режущим слева направо. Хороший ход, неудобная для меня позиция. Отхожу на шаг назад и принимаю на жесткий блок, откидывая меч. Шагом вперед делаю прямой выпад в корпус. Мой меч он уводит вниз и продолжает движение мне в плечо. Шаг в сторону и поднять меч перед собой. Удар заблокирован и я делаю связку из трех прямых ударов справа, слева и сверху. Робот блокирует все, но каждый раз открывается. Я не использую эти возможности намеренно, чтобы посмотреть, что еще он может. Но ничего особого больше не произошло. Старк не контратаковал, а дожидался продолжения серии. Когда ее не последовало, сам провел зеркальную атаку, на которую я уже ответил тремя тычками по корпусу. Броня защитила от ранений, но синяки могут появиться. Далее, мы еще секунд 30 перекидывались ударами, роб все больше открывался и во время длинных замахов я делал короткие выпады в корпус, а затем продолжал движение и парировал его атаки. Спарринг закончился за полторы минуты, за которые я не получил и царапины, а Старк потерял немного гордости. Сильно я его не бил и каждую атаку проводил так, будто еле успеваю. Отделали волчонка, подтрунивал Тион, когда мы опустили мечи. Меня тренировал сам Баристан Силми и Джейми Ланнистер, пожал я плечами. Это много объясняет, буркнул недовольный Старк, но вроде не обиделся, и на том хорошо. Свежий взгляд на ваши тренировки пойдет вам всем на пользу, сказал сбоку какой-то мужичок. А, это же вроде Родерик Кассель, его мне вчера показывали. Вы с Джоном слишком привыкли друг к другу и не учитесь ничему новому. Отец сказал, что тренировок пока не будет, мы должны показать принцу Джоффри город и замок, сказал Роб. Видимо боялся, что внеплановый выходной может сорваться. Конечно, но это не повод не разобрать ваши ошибки. Тем более, это была ваша первая встреча. Самый продуктивный бой против неизвестного противника. Что думаешь о поединке, Роб? Ну, Джоффри быстрее и сильнее. Я не слышал о таких приемах и стойках. Это все? Спросил Кассели, когда Роб кивнул, вздохнул. А вы, принц, что скажете? Ну, я просто ждал ошибок и бил в открытые места. Пожал я плечами. А что за необычная стойка? Кто вас ей научил? Кто-то из гвардейцев? Я уже и не помню. С ней сложно принимать удары на жесткий блок, но она хорошая для контратак. Для прямого выпада не нужен замах. Против тяжелой брони такое не пройдет, а полуторным мечом вам выбьют оружие из рук. Против тяжелого бронирования есть и другие тактики: вымотать врага, чтобы у него не было сил двигаться или бить в открытые части. А тяжелые удары принимаются на скользящий блок. При прочих равных же, это лучшая позиция для боя. Сир Родрик моим ответом не удовлетворился, но спорить не стал, напомнив, что через пару дней нам всем нужно будет продолжать тренироваться, ушел по своим делам. А мы, приведя себя в порядок, отправились в компании Клигана и десятка стражников в Зимний городок. Должен заметить, что главный город Севера мне понравился. Чем-то он мне напомнил северные города одного из посещенных мной миров, Нирна. Много каменных построек с деревянными вторыми и третьими этажами. Повсюду стоят факелы и жаровни, из труб валит дым. Вероятно, из-за снегопадов, часто встречаются крытые галереи, подпертые толстыми деревянными столбами с резьбой. Крыши в центре города деревянные с драконьими головами, расписными резными рамами окон и низким каменным первым этажом. А дальше от центра кровли сменились на соломенные или, что меня надо сказать удивило, покрытые проросшим дерном. Причем это не были дома бедного населения и крестьян. Вполне состоятельные люди так укрывали дома к зиме, ибо земля сохраняет тепло в порядок лучше любого другого материала. Прибыл я в шестой день седмицы, местной недели. Так что сегодня был выходной и на главной площади разыгралось представление местных. Вроде бы ничего особенного, но какая-то атмосфера уютного северного праздника пропитала все вокруг. Кто-то жонглировал факелами, кто-то глотал мечи, было даже несколько акробатов. Чтобы не привлекать лишнее внимание, мы быстро покинули центр города и ушли, по настоянию Роббатиона, на улицу трактиров и борделей. У обоих аж глаза горели, когда они приходили мимо подобных увеселительных заведений. Меня же больше интересовал сам город и его население, шлюхи и восшие будут шлюхами. Но, мои молодые спутники были неумолимы и меня затащили в вполне приличное заведение. Сразу на колени двум оболтусам прыгнула по девице, видно, что постоянных клиентов уже знают в лицо. А я предпочел мясо тушеное с овощами и картошкой, тут оно, надо сказать, выше всяких похвал. А еще невероятными были лица Старка и Грейджа, когда местная почти обнаженная работница принесла мне мою еду и кувшин вина. Клиган же, собака, ржал в углу. Надо будет устроить ему тренировочный бой в полную силу. Дело было вечером, делать было нечего. С этими мыслями я оставил стражу, занявшую два стола в борделе, пока юные господа отдыхали наверху с девицами, и вышел на свежий воздух. Несмотря на то, что осень уже почти наступила, еще было достаточно тепло. По словам местных, через несколько месяцев, максимум полгода, придет сезон дождей и температура резко упадет почти до нуля. И только еще через полгода наступит морозы и выпадет снег. Мы с Клиганом, оба наевшиеся и в целом довольные жизнью, пошли назад к центральной площади. По первому же переулку перебрались с улицы Увеселительной на улицу Ремесленников. Найти тут что-то новое было сложно. Мечи, панцири, кольчуги у кузнецов, всякие ткани и одежды у ткачей и огромная куча бытовых мелочей и предметов обихода из дерева, костей и даже камней. Встречались и гончарные лавки, наполненные посудой. В самом центре обнаружился даже магазин ювелира, в который вбежала толпа хорошо одетых девушек с охраной. Вечерело. С одной стороны стоит вернуться за рабом, но с другой, не хватало мне еще вытаскивать подростка из борделя. Сам придет, а я, пожалуй, вернусь в замок, кушать хочется, а потом и баиньки. Сегодня был долгий день. С такими мыслями я отправился в сторону громады Винтерфилла, которую видно из любой части города. Хоть север и равнинная местность, тут все равно попадаются достаточно высокие холмы. На одном из таких и стоит крепость Старков. Путь пешком, а мы пришли пешком, занимает всего минут 20, если идти бодрым шагом, а сама дорога пролегает вдоль небольшой рощи. Где-то посреди пути, в том месте, где путь делает несколько зигзагов и перекрывается обзор как из замка, так и со стен Зимнего, дорогу, совершенно неожиданно, преградило пятеро матерых рубак. Говорят, из столицы приехал принц. «Что думаешь, Робин?» – спросил один из них, играя тесаком с мою руку длинной. «Думаю, что старый хер Лотер не соврал и получит свою долю», — ответил ему второй. «Ну, насчет доли это ты уже разбежался, а вот принц и правда похож на настоящего. Я его вчера на пиру видел. Вынь меч и положи в сторонку, мальчик, и бугаю своему скажи. Тогда дядя тебя не обидит», — улыбаясь мне четырьмя, а нет, это кажется кусок капусты, тремя зубами, — попросил меня третий. «Вынь меч и положи в сторону, Клиган», — спокойно сказал я. Сандер, уже взявшись за рукоять, посмотрел на меня как на дебила. «Делай, что говорю, не видишь, тут публика серьезная собралась, еще порежут», — повторил я.